Глава вторая. «Опять она!» — воскликнула Светлана Юрьевна и отпрянула от окна. «Сколько можно к нам ходить? В Питере столько агентств, а она снова к нам тащится!» «Ну, держись, Катерина! Всю душу из тебя эта клиентка вынет!» «Здравствуйте!» В двери показалась симпатичная девушка лет 30, может и больше. Сейчас с определением возраста вообще все неоднозначно. «Как я понимаю, не обрадовала я вас своим визитом. Но вы говорили, чтобы я приходила позже, когда вы найдете сотрудника на показы. Так что, нашли?» «Нашли!» Не слишком приветливо отозвалась Наталья, коллега и соседка Светланы по столу. «А вы что же, снова в поиске?» «Я всегда в поиске». Девушка улыбнулась ярко накрашенными губами. «Что-нибудь можете предложить?» Я рассматривала гостью. Это была красивая девушка с ровным и приятным цветом лица, хорошей кожей и красивыми черными глазами. Она была очень бледной, но это ее не портило. А вот рот был будто великоват для такого личика. «Но это сейчас модно», — подумала я. «Некоторые себе там всякие увеличения делают, так что она в тренде», — как говорит Азалия. «Сейчас список подготовлю», — вздохнула Светлана и принялась искать в компьютере варианты, а девушка повернулась ко мне. «А вы, наверное, и есть новый сотрудник? Что ж, вам, вероятно, рассказали уже, что у них есть такой ужасный клиент, как я. Готовы уделить мне пару дней и поездить со мной по городу? Как вас зовут?» «Меня зовут Катя», — сказала я. «Я готова. Почему бы и нет?» Девушка улыбнулась и уселась на стул напротив Светланы, а меня неожиданно позвала в свой маленький кабинетик Азалия. «Кать, ты это...» — начала она. «В общем, клиентка эта немного со странностями, но мы привыкли. Пока отложи другие показы на пару дней и займись ею. Я тебе премию побольше выпишу. Да и есть плюс. Клиентка сама тебя по адресам повозит на своей машине». «А мне что? Работа есть работа. Тем более премия мне вообще не помешает. Ботинки новые надо покупать. Да и на весну куртка нужна. Тем более на машине отвезут, привезут. Почему бы не показать квартиры?» Светлана выдала мне список, адресов примерно на 20. И мы с клиенткой вышли на улицу. «Постоим немного, я покурю», — сказала клиентка и достала из своей сумки длинный мундштук. «Вы курите?» Я отрицательно покачала головой. «Мне такие увлечения не по нраву, да и не по карману». Ева же с удовольствием затягивалась дымом и, прищурившись, разглядывала меня. От ее взгляда мне стало как-то не по себе. И я отвернулась, разглядывая прохожих и припаркованную рядом машину. Похоже, она принадлежала моей клиентке. И началась наша эпопея поездок по старым районам Питера. Я не знаю, может быть, запрос такой был у Евы, или случайно так получилось, но Светлана выбрала для просмотра варианты исключительно в старинной части города. А Ева и в самом деле оказалась довольно странной клиенткой. Как только мы входили в парадное, она вдруг начинала странно подергиваться и шумом втягивать воздух, словно принюхиваясь. Пару раз я тоже так сделала, но ничего не почуяла, кроме обычных запахов старинного питерского подъезда. В некоторые квартиры Ева входила и тут же поворачивала обратно, не пройдя даже дальше прихожей, и со словами «не то» захлопывала дверь. В некоторых случаях она, наоборот, долго ходила по комнатам, заглядывая во все углы, в чуланы и ванные комнаты. Потом снова вздыхала «не то», и мы отправлялись на выход. «Может быть, вы мне поподробнее объясните, что конкретно вы ищете?» — спросила я, немного устав бесцельно бродить по квартирам. «Некоторые из этих вариантов я уже видела раньше. Могу вам подсказать и без просмотра». «Нет, мне нужно самой посмотреть. потому-то ваши коллеги и считают меня докучливым клиентом. Но еще и потому, что несколько раз в год я привыкла менять жилище». «Хм, ну как по мне, так вы не докучливый клиент, а подарок для риэлтора», — усмехнулась я. «Как минимум раз в полгода заработок приносите. Разве это плохо?» «Мне показалось, что вы не любите свою профессию. Или не любите риэлторов?» Ева пристально на меня взглянула. «Как же вы сюда попали?» «От безысходности», — ответила я. «Но про это неинтересно говорить. Идемте лучше следующую квартиру посмотрим». «Идемте», — кивнула Ева. «А пока расскажите мне свою историю. Интересно послушать. Вдруг чем помогу?» В первый день Ева ничего не выбрала, хотя мы посмотрели лучшие варианты, на мой взгляд. Но зато она накормила меня обедом в хорошем кафе и попросила завернуть с собой несколько блюд. Себе Ева заказала салат и стакан воды, но салат так и остался нетронутым, а пакет с едой она отдала мне, когда довезла меня до дома. «Не нужно, зачем вы?» — смутилась я. «У меня есть продукты дома». «Есть и хорошо, а это от меня угощение. И давай на «ты», хорошо? Поскольку завтра за тобой заехать?» Договорившись о завтрашнем дне, мы расстались на позитивной ноте. Только одно насторожило меня. Когда я шла к своему подъезду, я спиной чувствовала на себе пристальный взгляд Евы. От этого меня пробрали мурашки, и я поежилась. Что-то колючее, холодное и беспокойное пробежало по спине. В общем, мне Ева понравилась, и я искренне не понимала такого отношения к ней своих коллег, особенно поедая подаренный мне Евой вкусный ужин. Но что-то странное в ней все же было, подумала я, засыпая. На следующий день Ева ждала меня у подъезда с двумя стаканами кофе в руках. Я смутилась от такого внимания, мне было неловко. Неужели я выгляжу полной нищенкой, которая вызывает желание покормить? «Я по утрам без кофе не человек совсем, а одной пить неудобно», — сказала Ева, словно услышав мои мысли. «Надеюсь, угадала, какой ты любишь?» Кофе был вкусный, горячий, со взбитой пенкой и карамельным сиропом. Именно такой я и люблю больше всего. Как же она угадала? Но задаваться вопросами было некогда, и мы поехали продолжать осмотры. На сегодня у нас остались варианты из разряда «не очень», и это еще мягко сказано. Сдать эти углы даже со значительным снижением стоимости аренды было проблематично, а уж за заявленную хозяевами цену тем более. «Ну, дом очень старый», — пыталась я подготовить клиента, когда мы подходили смотреть очередной вариант. «Думаю, тебе не понравится. Дом старый, ремонта 100 лет не было, и в квартире, по-моему, тоже». «Ничего-ничего, посмотрим и этот», — радостно ответила Ева, и я вдруг заметила, как она оживилась. Глаза ее радостно заблестели, она торопливо шагала по старой подъездной лестнице и жадно втягивала носом воздух. Как только мы подошли к старой обшарпанной двери, Ева как-то напряглась. Дыхание ее стало частым и прерывистым. Я подумала, что она устала ходить по этажам, как и я. Отворив дверь, я увидела перед собой темную прихожую и первой ступила в квартиру. Щелкнула выключателем, и под потолком вспыхнула пыльная тусклая лампочка. «Это подходит», — хрипло сказала Ева. Она стояла позади и смотрела мимо меня в глубину квартиры. Глаза ее при этом горели странным огнем. «Даже не посмотрели?» — удивилась я, но замолчала. Странный вид был у моей спутницы. «Да, это то, что нужно», — ответила Ева и поспешно вышла в подъезд. «Ну, Катя, спасибо тебе большое. Я надеюсь, дальше мы не потеряемся, продолжим общаться. Ты мне звони, если вдруг понадоблюсь, а через полгода мы с тобой снова встретимся, если, конечно, ты работу не поменяешь». «Да, хотелось бы, конечно», — вздохнула я. Но мне перерыв в зарплате не пережить. Все траты у меня строго по графику. Может быть, как-то выберусь. Завтра я сюда перееду, сказала Ева. Адрес ты знаешь. Обязательно загляни ко мне на днях. Я тебе помогу. Расстались мы очень позитивно, почти подругами. Эти два дня, проведенные с Евой, принесли мне половину моего месячного дохода. Азалия сказала, что клиентка осталась довольна моей работой и оставила вознаграждение. Плюс сама Азалия выдала мне обещанную премию, так что в накладе я не осталась и с радостью думала, что мне теперь хватит на обувь, куртку и еще можно немножко отложить на черный день. Да и права была Ева. Нужно подумать о поиске работы. Зря, что ли, я диплом получала.